Глава 13. В следующее мгновение Танис стоял на четвереньках среди высокой травы на лужайке, мигая от яркого солнечного света. Он чувствовал себя очень плохо. Голова кружилась, рука онемела и не действовала. Усевшись в траву, Танис огляделся вокруг. Прямо перед ним стоял Деламар. «Во имя бездны, где мы находимся?» — спросил Танис. «Тсс, тихо!» — едва слышно приказал Деламар. «Мы рядом с домом Рашаса. Скорее надевай кольцо, пока нас никто не заметил». «Его дом?» Пуэльф нащупал в кармане кольцо. Левой рукой он с трудом надел артефакт на палец правой, который по-прежнему ничего не ощущала, словно чужая. «Почему ты перенес нас сюда?» «Скоро поймешь, почему. Сохраняй тишину и ступай за мной». Деламар быстро зашагал по лужайке. Танис поспешил за ним, стараясь не отставать. «Перенеси меня опять в зал, или я пойду один». Деламар только покачал головой. «Как я уже сказал тебе, друг мой, происходит что-то зловещее». Когда они подошли к дому, темный эльф остановился. У двери, загораживая ее, стоял стражник, диковатый эльф. Деламар приложил руку ко рту и крикнул ему на языке каганести. «Скорее сюда! Ты нужен мне!» Стражник подпрыгнул, огляделся по сторонам и вперил взгляд в осиновую рощицу у конца дома. Темный эльф стоял почти рядом с ним, но с помощью магии его голос доносился именно оттуда. «Поторопись, слизняк!» — опять крикнул Деламар, добавляя излюбленное ругательство каганести. Охранник покинул свой пост и побежал к осиновой роще. «Это одна из старых иллюзий Рейслина. Я многому научился у своего шалафи», — сказал Деламар и скользнул в дом. Озадаченный Танис последовал за темным эльфом, стараясь понять, что же тот задумал. У входа служанка каганести сосредоточенно очищала тряпкой большое пятно с одного из роскошных ковров. Деламар жестом указал на него, привлекая внимание Таниса. Ковер был испачкан совсем недавно. И тряпка в руках служанки, и вода в ведре были красными. «Кровь!» Губы полуэльфа беззвучно шевельнулись, выговаривая это слово. Деламар не ответил. Он стоял у подножия лестницы, а затем начал подниматься по ней, махнув Танису, чтобы тот следовал за ним. Служанка, не заметив их, продолжала трудиться. Танис положил ладонь на рукоять меча. Он не слишком-то хорошо сражался левой рукой, но, по крайней мере, на его стороне будет внезапность, пока никто еще не знает об их присутствии. Деламар и Танис поднимались очень осторожно, предварительно проверяли каждую ступень и только потом ставили на нее ногу. В доме царила мертвая тишина, малейший скрип мог выдать их. К счастью, ступеньки оказались крепкими и надежными. «Самое лучшее для сенатора Рашаса», — пробормотал Танис и стал подниматься быстрее. Теперь он догадался, зачем они пришли сюда. Дойдя до последней ступеньки, Деламар предостерегающе поднял руку, и полуэльф остановился. Перед ними был просторный холл, в который выходило три двери. Одна в дальнем конце, две другие по бокам. И только дальняя дверь охранялась двумя стражами каганести, вооруженными копьями. Танис взглянул на Деламара. «Тебе надо расправиться с левым», — сказал темный эльф, — «а я беру на себя правого». «Атакуй быстро и тихо. Возможно, в комнатах есть еще стражи». Сначала Танис решил пустить в дело меч, но потом передумал. Встав прямо перед ничего не подозревающим каганести, он сжал кулак и нанес резкий удар стражу в челюсть. Диковатый эльф так никогда и не узнал, кто ударил его. Пуэльф подхватил падающее тело и бесшумно уложил на пол. Повернув голову направо, он увидел храпящего на полу, осыпанного магическим песком второго охранника. Танис уже взялся за ручку двери, когда на его запястье сомкнулись тонкие пальцы Деламара. «Если то, о чем я догадываюсь, правда», — шепнул темный эльф на ухо Танису, — «то любая попытка открыть эту дверь может закончиться фатально». «Но не для нас», — добавил он, заметив удивление Таниса. «Мы прибегнем к коридорам магии». Танис нахмурился и замотал головой. Ходьба этими коридорами совершенно выбивала из колеи, и от них полуэльфа подташнивала. Деламар, понимающе, улыбнулся. «Закрой глаза», — посоветовал он. «Помогает». Крепко взяв Таниса за руку, Деламар быстро произнес нужные слова. Не успел полуэльф зажмуриться, как пальцы темного эльфа впились ему в запястье, побуждая открыть глаза. Танис моргнул от яркого света. Они попали в большую, залитую солнечными лучами, комнату. На кушетке у окна сидела женщина. Ее запястья и щиколотки были связаны шелковым шнуром. Она сидела строго и прямо, по-королевски гордо. Ее щеки пылали, но не от страха, а от гнева. Ошеломленный Танис узнал ее. Это была Эльхана Звездный Ветер. Прямо напротив Эльханы стоял вооруженный луком стражник Каганести. Лук он держал наготове. Наконечник стрелы был нацелен прямо в грудь Эльхане. «А они изгнали меня», — спокойно произнес Деламар. У Таниса не было слов. Он едва мог связно думать, не то что говорить. Теперь полуэльф понял, как заставили Портиуса отдать медальон солнца и как уговорили Гила принять его. Ужас и шок, оторопь и ярость, стыд за слова, которые он сказал сыну, нахлынули на него. Танис онемел, как и его рука. Он не мог ничего делать, только с болью и укором уставиться в пустоту. Деламар повернул полуэльфа, показывая настоящего спиной к ним воина, и сделал движение сжатым кулаком. Танис кивнул, не совсем понимая, что тот задумал. При первом же звуке стражник выстрелит, и даже если ему удастся убить его, мертвые пальцы спустят тетиву, и стрела угодит в цель. Эльхана сидела неподвижно, презрительно глядя в лицо смерти, которая, казалось, звала ее. Деламар, невидимый для всех, кроме Таниса, пошел вперед и встал прямо перед Каганести. Теперь стрела была нацелена в грудь темного эльфа. Резким движением Деламар схватил лук и выдернул его из рук стражника. Танис одновременно обоими кулаками ударил диковатого эльфа в основании шеи, и тот беззвучно осел на пол. Эльхана даже не двинулась, не произнесла ни звука. Она лишь недоуменно посмотрела на упавшего стражника. Тому, кто не видел Таниса и Деламара, должно было показаться, что Каганести отбросил лук и потерял сознание. Танис снял кольцо, а Деламар скинул магический плащ. Эльхана недоверчиво посмотрела на обоих. «Моя королева, с тобой все в порядке?» — спросил Танис, подходя к ней. «Танис полуэльф?» Эльхана ошеломленно воззрилась на него. «Да, королева». Танис прикоснулся к ее руке, доказывая, что он не бестелесный дух, и начал развязывать ее путы. «Ты не ранена?» «Нет, все нормально», — произнесла Эльхана, поспешно вставая. «Пойдемте со мной, нельзя терять ни минуты. Мы должны остановить Рашаса». Она замерла, увидев выражение лица Таниса. «Слишком поздно, королева», — спокойно сказал полуэльф. «Когда я уходил из башни, Гилта сдавал клятву. А перед этим Талос Энти объявила, что вы с Портиусом будете изгнаны». «Изгнаны», — повторила Эльхана. Кровь отлила от щек эльфийки, как будто жизнь оставляла ее. Ее взгляд бессознательно устремился на Деламара, словно на живой символ грядущего. Эльхана содрогнулась и, отведя взгляд, закрыла лицо руками. Губы Деламара скривились. «Ты не имеешь права отворачиваться от меня, миледи. Во всяком случае, не сейчас». Королева вздрогнула и затряслась, закрыла рукой рот и бессильно присела на краешек стула. «Деламар!» — резко начал Танис. «Нет, полуэльф», — тихо сказала Эльхана. «Он прав». Она подняла голову, черные волосы в беспорядке обрамили прекрасное лицо и протянула руку Деламару. «Пожалуйста, прости меня. Ты говоришь правду. Теперь я такая же, как и ты. Ты спас мне жизнь. Прими извинения и мою благодарность». Рука Деламара не появилась из рукава черной мантии. На его лице застыло холодное презрение, замороженное жестокими воспоминаниями. Эльхана не произнесла ни слова, ее рука медленно опустилась. Деламар вздохнул, и этот вздох был похож на ветерок, шевелящий листья осин. Черные одежды колыхнулись, и пальцы Деламара легонько коснулись пальцев королевы, как будто боясь причинить вред. «Ты не права, Эльхана, Звездный Ветер», — спокойно сказал он. «Они могут изгнать тебя из родной страны, назвать темным эльфом, но ты никогда не станешь такой, как я. Я нарушил закон и сделал это умышленно. И опять повторил бы это. Так что у них было право выкинуть меня вон». Деламар ненадолго замолчал, но не выпустил пальцев Эльханы из своей руки. Продолжая внимательно смотреть ей в лицо, он продолжил. «Я предвижу, миледи, что впереди тебя ждут темные дни. Если тебе или твоему ребенку когда-нибудь потребуется помощь или утешение, и ты не побоишься обратиться ко мне, я сделаю все, что в моей власти, чтобы помочь тебе». Эльхана безмолвно смотрела на него, потом улыбнулась бледными губами. «Спасибо за предложение. Я признательна тебе, и придет час, не испугаюсь». «Да, вот где ты?» — послышался снизу гневный голос. «Почему не на посту? Эй, парни, где вы все?» «Это Рашас», — сказал Танис. «Возможно, с отрядом прихвостней Каганести». Деламар кивнул. «Я ожидал этого. Он должен был догадаться, что мы придем сюда. Но мы сумеем постоять за себя», — хмуро сказал темный эльф, глядя на Таниса. «Будем биться».